По-моему, это совершенные пустяки в таком месте, где у половины голова не в порядке. Случайный прохожий, увидев, как эта публика исполняет африканские танцы, бросился бы к телефону и потребовал немедленно прислать ближайшего психиатра. Вы заметили этого долговязого в пенсне с вихляющимися ногами? Мистера Шепперсона? Да. А миссис Барлоу? Это которая? Ну, крупная такая, с подбородками. А, понял, о ком вы. Какая жемчужина, какой алмаз, какой денек на берегу моря. Да, много веселого и поучительного, не говоря уже о грустном и страшном, можно извлечь из наблюдений за нашим любительским бедламом. Я говорю лишь о том, что дворецкий не принимает участия в хороводах. Как бы его ножищи мяли травой лады. Давайте, давайте, смейтесь над дядиными ногами. Спасибо, с удовольствием. Давайте посмеемся вместе. Старый болван подверг вас такому испытанию. А вы убеждены, что знаете меня настолько близко, чтобы называть моего дядю старым болваном? А мне кажется, я знаю вас всю жизнь. Да вы и сами, разобравшись, поймете, что мы, того не замечая, женаты уже 100 лет. Слово «женаты» подействовало на Энн отрезвляюще. Она на время выкинула из головы слова дяди Джорджа, что этот молодой человек от нее без ума, и с удовольствием отвечала на его болтовню. В последнее время ей редко выпадали такие милые, легкие разговоры. Мужская часть обитателей Шипли-Холла были люди серьезные, вдумчивые, не склонные размениваться на пустой треп. А Лайонел хоть и походил на греческого бога, в словах был не силен. Теперь она поняла, что напрасно убрала барьеры между собой и Джеффом. Строгие судьи прошедшей эпохи сказали бы, что она его поощряет и даже подает безосновательные надежды. Девушка мягкосердечная, не желающая никому причинять боль, Энн глубоко раскаивалась в своей неосмотрительности. Она легонько поюжилась. «Замерзли?» – спросил Джефф, как Энн и рассчитывала. «Немножко. Давайте идем в дом. Я точно так же не могу говорить под крышей. Некоторые сказали бы, что даже лучше». Они пошли к саду. Над стеной, отделяющей их от лужайки, виднелись голова и плечи миссис Моллой. Казалось, она перебирает плети вьющегося растения, высаженного в каменный античных пропорций вазон. Джеффу пришло в голову, что сейчас самое время сделать завуалированный намек. «Там миссис Моллой. Да. Не смотрите в ее сторону», — предупредил Джефф. «Что вы о ней думаете?» «Приятная дама? А вы не замечали в ней ничего зловещего?» «Нет, а вы?» «Замечал». «Наверное, сыщикам везде мерещится что-то зловещее?» «Натренированная интуиция позволяет заглянуть в самую суть человека. От ребят с увеличительным стеклом много не скроешь. За этими молоями надо приглядывать в оба. И они могут оказаться жуликами». «Так считает мистер Трампер. Вот как? Проницательный тип. Вчера он пришел ко мне и просил употребить мое влияние на миссис Корк, чтобы та не покупала у мистера Моллая нефтяные акции. Увы, у меня нет такого влияния. Однако продолжайте. Не понимаю, как они могут повредить нам, даже будь они первые жулики в стране. А бриллианты? Что бриллианты? Ну, положим, они найдут бриллианты. Ну, они же о них не знают. Могут узнать. Миссис Моллой постоянно торчит у вашего дяди. Что, если он проговорится? Не проговорится. А вдруг? Ну, он же не сумасшедший. Кто это вам сказал?» Энн показалось, что пришло время одернуть собеседника. Он ей нравился. Она не помнила, чтобы кто-нибудь нравился ей так сильно после столь недолгого знакомства. Однако Энн чувствовала, что пора его приструнить. Она прошла несколько шагов, остановилась, холодно взглянула на Джеффа и открыла рот. И в тот же самый миг античный вазон откололся от стены и упал на дорожку в полушаге от них. Энн вскрикнула. Джефф горько корил себя. Он не должен был и на 100 футов приближаться к миссис Моллой и античному вазону, опаснейшему сочетанию на земле, тем более вместе с Энн. Он бы встревожился, если бы на ее головку упал розовый лепесток. А тут античный вазон. Все поплыло перед его глазами. Он сам не понимал, что делает. Из тумана донесся сердитый голос. «Будьте любезны, отпустите меня!» Джефф понял, что произошло. В страхе за Энн он прижал ее к своему сердцу. И вновь на него накатилось сильнейшее желание присоединиться к грубой афинхемовской школе. Чувствуя рядом с собой стройное тело, он утолял глубинный голод души. Впрочем, подумавши, Джефф решил, что пережимать не стоит. По крайней мере, сейчас. Что-то в манере Энн подсказало ему, что он поторопился, и любые дальнейшие действия вызовут нежелательный результат. Он оторвал ее от земли, но не от реальности. «О, простите!» – сказал он, выпуская ее из рук. Энн из белой сделалась розовой. «Спасибо!» Из калитки в стене торопливым шагом показалась миссис Моллой. Ее хорошенькое личико было встревожено. «Не за дело?» – воскликнула она. «Я бы и за миллион долларов не согласилась, чтобы вас зашибло!» Ее милые извинения звучали на редкость естественно, однако Джефф смотрел на миссис Моллой, словно на гремучую змею, которым никогда не питал особой привязанности. «Я вроде как на нее оперлась, а она возьми да и упади! Мне так жаль!» «Ничего», — отвечала Энн, — «просто я немного испугалась». «Еще бы! Струхнули, небось, до полусмерти!» Энн легонько вскинула подбородок, недовольная, что ее назвали трусихой. «Нет-нет, я просто вздрогнула. Не беспокойтесь. А теперь мне пора. Миссис Корк ждет». Она ускользнула, а миссис Моллой, повернувшись к Джеффу, увидела его сведенное судорогой лицо. «Ха!» — сказал Джефф. Долли рассмеялась. Смех ее довольно музыкальный, Джеффу не понравился. «Стерва!» — сказал он. В голосе его явно звучала неприязнь. Но миссис Моллой продолжала веселиться. «Укладываешь вещички, малыш?» – спросила она. «Советую поторопиться. Не все же я буду промахиваться. Когда-нибудь да попаду?» «Тьфу!» И Джефф, повернувшись на каблуках, пошел прочь. Он чувствовал, что выразился не вполне к месту, но не мог придумать ничего лучше. Увы, он был воспитан в правилах, согласно которым мужчина не может коснуться женщины, иначе как с лаской, не то бы непременно двинул ей в глаз. В жизни каждого мужчины наступает момент, когда он хотел бы оказаться Джеймсом Кэгни. Джеймс Кэгни – знаменитый американский актер, который играл всевозможных негодяев. Долли вернулась на террасу. Когда она уходила, Мыльный дремал над детективным романом, но сейчас его шезлонг был пуст. Она обратилась к миссис Барлоу, женщине с подбородками, выполнявшей на лужайке дыхательные упражнения. «Вы не видали моего мужа, миссис Барлоу?» «Мне кажется, миссис Моллой его позвали к телефону». В этот самый миг пропавший муж показался в дверях. На его благообразном лице читалось волнение, и он торопливо подошел к жене. «Киска! В чем дело, пупсик?» Мистер Моллой бросил взгляд на миссис Барлоу. Она вернулась с дыхательным упражнением, но даже у глубоких дыхателей есть уши. Мистер Моллой поманил жену в дальний конец веранды. «Звонил Шимп. Чего ему надо? Решил снова поторговаться? Насчет условий?» Мистер Моллой мотнул подбородком. Он ответил не сразу. «Всегда неприятно сообщать горькую весть». «Нет», — отвечал он. «Боюсь, киска, я тебя огорчу. Он местной гостиницы и думает утром заявиться сюда».